утро, Верочка. Доброе утро. У меня к вам просьба. Передайте вот, пожалуйста, это письмо Юрию Григорьевичу. Оставьте, передам. Хорошо. Регистрировать письмо не надо. Хорошо. Вера, зайдите, пожалуйста, ко мне. Вера, я хочу с вами поговорить. Слушаю вас, Людмила Прокофьевна. Да вы сядьте, пожалуйста, сядьте. Я хочу с вами проконсультироваться. О чем, Людмила Прокофьевна? Скажите, пожалуйста, Вера, что теперь носит? В каком смысле? Ну, в смысле одежды. Кто? Как кто? Женщины. Какие женщины? Ну, те, которые знают, что теперь носят. А вам-то это зачем? Ой, извините, пожалуйста. Простите. Да, ничего, ничего, ничего. Понимаете, Вера, тут ко мне приехала родственница из этого маленького городка. Ну вот... Понятно, понятно. Начнем с обуви. Именно обувь делает женщину женщиной. Разве? Конечно. Сейчас нужен тупой нос, каблук, расширяющийся к низу. Минуточку, не так быстро. Еще раз, что расширяется к низу, каблук или нос? Каблук. Это я про туфли. Что касается сапог... Сколько лет вашей родственнице? 36. 36. Сапоги носить выше колена уже не стоит. Платья в моде разные. Мини, миди, макси. Ноги у нее красивые? Средние. Средние. Мини отпадает. Для макси стара, остается миди. 10 сантиметров ниже колена. Из материалов модных. Кремплен, бархат. Нейлоновый, конечно, он хорошо ложится, не похож на портьеры. Еще в моде кружевные воротники, силуэт платья обязательно приталенный и расширенный к низу. Спасибо большое, Верочка. Вот еще не все, остались прически. Сейчас в моде парики, но их невозможно достать. Слава богу. Цвет волос серебристым отливом, поэтому многие протирают голову мукой. Чем протирают? Пшеничной мукой мелкого помола, крупчаткой. Но главное, Людмила Прокофьевна, главное... Это походка. Вы меня извините, но старшее поколение не умеет элегантно ходить. Этим оно принципиально отличается от нашего. Вы меня простите, но вы все ходите, словно сваи вбиваете. Вот вы как все ходите. Да, Верочка, очень некрасиво. А мы? Как богини. Вера, скажите, пожалуйста, так трудно научиться ходить? Для человека нет ничего невозможного. Если вам не трудно, Людмила Прокофьевна, подойдите ко мне. Я? Пожалуйста, подойдите. Пожалуйста. Следите за мной. Только шаг начинайте не с пятки, а с носка. И раз, и два, и раз, и два. Хорошо, и раз. Пока Калугина конспектировала лекцию о секретах красоты, Новосельцев, руководимый Шурой, уже приволок в учреждение пудовую бронзовую лошадь, которая была необходима юбиляру до зарезу. Ольга Петровна, Ольга Петровна, я здесь. На минуточку. Иду. Что такое? Видишь, раньше люди ездили на лошадях, теперь времена изменились. Ольга, красиво, верно? Хорошая лошадка. Это кому? Ну, читайте. Гравер написал. Дорогому Юрию Ивановичу Боровских в день 50-летия от родного коллектива. Ой, слушайте, надо же спрятать лошадь в сейф. Зачем? Шура, кому она сдала? Конечно. Ну, как же вы не понимаете, Новосельцев. Но важно, чтобы юбиляр не увидел лошадь и не обрадовался раньше времени. Шура права. Самый большой сейф у Калугиной. О, правильно. Пойдем. Пошли. По коням! Новосельцев взвалил на себя лошадку и, обливаясь потом, поскакал в кабинет Калугиной. И раз, и два, и раз, и два. Хорошо, и раз, и два. Людмила раз, Прокофьевна. И два, и раз. Людмила Прокофьевна, отоприте, пожалуйста, сейф. Увидев Калугину, которая танцевала в обнимку с секретаршей, Новосельцев онемел. Лошадь тоже. Какой сейф? Ну, То есть зачем? Ну, лошадь спрятать. Лошадь? Она поместится? Ну, как-нибудь спихнем. Да? Шура? Да, она здесь. Шура, вас срочно вызывает местком. Скажите, сейчас иду. Сейчас иду. Идет. Шура, Шура. Я вернусь. Я вам больше не нужна? Спасибо большое, Вера. Вы поставьте лошадь, вам же тяжело. Мне не тяжело, я сильный. Ну, как вы провели вчерашний вечер после моего ухода? Очень хорошо. Мне позвонил приятель, заехал за мной на собственной машине. Какая же у него машина? Новая Волга. Где же ваш приятель достал такую уйму денег? А он крупный авиаконструктор, повез меня в ресторан. В какой? Вы поставьте лошадь. В ресторан Арагви. Мы ели сациви, цыплят табака, чебуреки, шашлык, купаты. Ваш приятель обжора. А что вы пили? Хванчхару и боржом. Вы же не пьющие. Ну почему, от хорошего вина не откажусь. А что было после ресторана? Вы забываетесь, товарищ Новосельцев. Вы поставьте лошадь, надорветесь. Да, как вы-то провели вчерашний вечер, Анатолий Ефремович? Скромно. Домой поехал автобусом. Позанимался со старшим, у меня в первом классе учится, потом поиграл с обоими. Потом жена позвала нас всех ужинать. Вашу жену зовут Лиза? Она такая светленькая, с косой, да? Или у вас теперь другая жена? Нет, та же. Я ее помню, она у нас не работает. Угу. Перешла в министерство. Ну, чем жена вас кормила? Так она у меня мастерица готовить. Был пирог с капустой, вареники с вишнями, оладьи, компот. А это все на ужин. Ну да, вы тоже обжоры. Да, я люблю домашнюю пищу. Я покупного и ресторанного не ем. Бросьте лошадь, а то вы ее уроните. Это вас не касается. Ну, а потом уложили детей и пошли гулять. Жена меня всегда прогуливает перед сном. Это полезно для здоровья. Ну что же было после прогулки? Вы забываетесь, товарищ Калугина. Да нет у вас никакой жены. Ну почему вы все время врете, Анатолий Ефремович? Беру пример с вас, Людмила Прокофьевна. Я прекрасно понимаю, что нет у вас никакого авиаконструктора. Вы не фамильярничайте со мной, не фамильярничайте. Вы помните, что вы находитесь в кабинете директора? Что с вами? Эта лошадь меня заездила. Перестаньте симулировать. Извольте встать и выйти вон вместе с лошадью. Вам на самом деле плохо? Вы без сознания? Лошадь цела? Да лошадь цела, вы. Да вот тут у меня, кажется, шишка. Надо приложить холодное. Ну зачем вы занимаетесь мной лично? Поручите меня кому-нибудь. Когда вы перестанете видеть во мне только директора? Никогда. Товарищ директор, дайте попить. Анатолий Ефремович, ну как вы себя сейчас чувствуете? Спасибо. Неплохо. Здравствуй, Толя. Здравствуй, Юрочка. Смотрю, зачастил к Людмиле Прокофьевне, что мой план осуществляешь. Нет, выполнял общественные поручения. А-а-а. Кстати, ты говорил с ней о моем назначении? Нет, ну обязательно поговорю, как только вы... Не надо, не надо. Пусть все остается по-старому. Не хочу этой должности. Верочка, да? Если меня спросят, я в министерстве, окей? Окей. Ну, что за общественное поручение? Ну, Боровских юбилеев. Алена, это я. Держись за стул, то упадешь. Людмила послала меня к Самохвалову. Ей срочно понадобилась какая-то бумага. Подожди, имей терпение. Самохвалов умчался в министерство. Я рылась у него на столе. Тыржов, знаешь? Из отдела легкой промышленности. Ну, которая вечно ходит с авоськами. Ну, она принесла мне письмо, чтобы я передала Самохвалову. Ну, вот я случайно на него наткнулась. Оно на столе лежало. Ну, конечно, читать чужие письма нехорошо, но я взглянула и не могла оторваться. Слушай. Дорогой Юра, долго не решалась написать. Конечно, прошлого не вернешь, и писать тебе глупо и бессмысленно. И ругаю себя за это ужасно, но все равно пишу.